а у меня не хватает духу. Я тут торчу уже много часов. Чем дольше я смотрю на реку, тем больше страху нагоняет она на меня. Гребец я плохой, а со мной жена и маленький племянник. Если вам самим удастся благополучно переправиться, не поможете ли вы мне?» Кит вопросительно взглянул на малыша. Тот молчал. «С ним жена», — сказал Кит, и ему не пришлось разочароваться в товарище. «Ладно», — согласился малыш, — «я и сам думал, что нужно помочь человеку». Малыш и Кит заторопились, но Стайн и Спрак не двинулись с места. «Желаю удачи!» «Смог!» — крикнул Спрак. «Я...» — он замялся. «Я останусь здесь». «Посмотрю, как вы справитесь. Нам нужно троих в лодке, двоих на веслах и одного на руле», — твердо сказал Кит. Спрак и Стайн переглянулись. «Никуда я не поеду», — сказал Стайн. «Если ты не боишься стоять здесь и смотреть, так и я не боюсь». «А кто боится?» — запальчиво спросил Спрак. Стайн ответил ему с жаром, и пошла перебранка. Кит и малыш ушли одни. «Обойдемся и без них», — сказал Кит. «Ты будешь грести, а я сяду на руль. Греби напрямик, и больше никаких. Там будет такой шум, что ты меня не услышишь, а потому помни — грести без передышки и держать прямо». Они отчалили и вышли на середину реки. Течение становилось все более быстрым. Из ущелья доносился грохот. Река спокойно вливалась в ущелье, гладкое, как расплавленное стекло. Когда лодка очутилась между черными скалами, малыш набил себе рот жевательным табаком и налег на весла. Лодка подскочила на первых порогах, и гребцы были оглушены ревом клокочущих вод, который удваивало эхо ущелья. Путников окатило холодными брызгами. Порой Кит едва различал малыша, сидевшего на носу. За 2 минуты лодка прошла 3/4 мили и благополучно примчала их к низкому песчаному берегу. Малыш выплюнул жвачку, во время опасности он забывал отплевываться, и восторженно крикнул: «Вот оно! Медвежье мясо! Самое настоящее!» «Признаться смог, садясь в лодку, я трусил как черт, а теперь я за медвежатину! Идем переправим другую лодку!» Возвращаясь по берегу к лодкам, они издали увидели хозяев, которые сверху рассматривали пороги. «Вот они, рыбоеды!» — сказал малыш. «Сразу завоняло!» Глава 4. Переправив через пороги лодку Брека, так звали их нового знакомого, Кит и малыш познакомились с его женой, худенькой женщиной, похожей на девочку. В ее синих глазах блестели слезы благодарности. Брэк сделал попытку вручить Киту $50 и, потерпев неудачу, предложил деньги малышу. «Чудак-человек», — ответил малыш, — «я приехал в эти места, чтобы выколачивать деньги из земли, а не из своих же товарищей». Брэк порылся на дне челнока и вытащил большую, оплетенную соломой бутыль виски. Малыш потянулся было к бутылке, но вдруг резко отдернул руку и покачал головой. «Нет, впереди еще проклятая белая лошадь», — сказал он. «И, говорят, она похуже ящика, сейчас не время пить». Проплыв по тихой реке еще несколько миль, все четверо сошли на берег, чтобы посмотреть на новые пороги. Каменная гряда отклонялась здесь стрежень порожистой реки к правому берегу. Мощная масса воды устремлялась в узкий проход между грядой и берегом, неистово вздымая огромные пенистые волны.